Глава 21. Максим нехотя оторвался от моих губ, раздраженно поморщился, перекатился на свою сторону постели и взял в руки звенящий телефон. «Слушаю, Баринов». Мне хотелось нырнуть под одеяло с головой. В голове замелькали картинки того, что мы вытворяли за последний час-полтора. И это его непонятная перемена. Кошмар. Но организм говорил об обратном. Истома, приятная усталость. Я ощущала только это. Никаких негативных последствий от активных сексуальных упражнений в теле не наблюдалось. Только совесть укоризненно цокала в голове. «Слушай, за что я тебе плачу?» Максим дошел до графина с водой, налил в стакан и повернулся ко мне. Жестом предложил попить, но я отрицательно помотала головой. «Не хочу». «Ответ неверный. Я плачу тебе за то, чтобы ты не грузил меня подобной хренью, а успешно решал ее сам. К утру пришли мне договоры на почту, подписанные. И учти, что эти контракты хотим заполучить не только мы. С местными я вопросы решу, задержек не будет». Он раздраженно ткнул в дисплей смартфона и фыркнул. Бросил аппарат на постель и так, голым, ушел в ванную. Видимо, его совершенно нагота не смущает, а вот меня очень. Но никакой повседневной одежды у меня в его номере нет, только дорогущая для изображения его жены. Я схватила со спинки кресла рубашку Максима и набросила на себя. Придется ходить пока так, пока до своего номера не доберусь. «Зачем ты встала?» Голос у Баринова по-прежнему был злым. «В смысле?» Я растерялась. Как будто он меня застал за чем-то постыдным. Может, он не любит, когда берут его вещи? «Сюда иди». Макс сел на кровать и похлопал рядом с собой по одеялу. Я подошла и села на краешек. «Как теперь себя вести?» Договор мы разрушили. Не совсем, конечно, но новых границ я не понимала. Что мне делать? Как с ним разговаривать? «Котенок, кто был этот хрен, который к тебе приставал у бассейна?» О, к такому вопросу я была не готова. И как отвечать на него тоже не знала. Рассказать правду? «Он твой бывший? Муж? Парень?» Синие глаза были холодными. «Нет!» Я даже руками замахала. «Нет, что ты!» «Тогда какого хера он так с тобой разговаривал? Он имеет на это право?» «Нет!» Я вильнула взглядом в сторону. «Олег мой бывший одногруппник. Он ухаживал за мной, если это можно так назвать. Но мы никогда не встречались. Я даже никаких надежд ему не давала, просто он...» «Охуевший, я понял. Значит так...» Максим положил руку мне на ногу. Нагло забрался под рубашку, сжал бедро. «Чтобы никаких разговоров с этим мудаком. Поняла меня? Не забывай, кто ты. Мне нужно отъехать на пару часов, кое-что решить в городе. А ты валяйся, спи. Делай, что хочешь. Только из номера не уходи. Еду закажи прямо сюда». Он еще раз ущипнул меня и поднялся. Не говоря больше ни слова, оделся. Брюки, рубашка, дорогой ремень и часы. По комнате поплыл аромат горьковатого парфюма. Я все так же сидела на кровати. Он злится. Я это кожей ощущаю. Как будто настроилась на него. Понимаю с полуслова. С одного движения. Взгляда. Только я никак не могу понять причину его недовольства. Это все из-за Олега, что ли? Ну, простите, этой встречи я предугадать никак не могла. И сама от нее не в восторге. Да пошел он к черту. Своего добился, еще и недоволен. Я услышала, как за Бариновым закрылась входная дверь и громко фыркнула. Даже попрощался. Засранец. А что я хотела с другой стороны? Я для него помощница, а не настоящая жена. Считай, что босс оттрахал любовницу. Я рассеянно погладила пушистое одеяло. На рабочем месте. Ага. Они же разные бывают. Вот только хрен он угадал. Я тут сидеть не буду. Элементарно хочу принять душ. В своем номере. И переодеться в нормальную одежду. Он пусть потом злится, сколько ему угодно. Я же не рабыня. У нас коммерческие отношения. Я скривилась. Такими методами можно и проституцию оправдать, Катя. Хорошо, что Баринов не предложил мне доплачивать за постель. А то я бы точно врезала ему. И по морде. И по остальным высокочувствительным местам. Я не шлюха. Такого мужчину, чтобы не захотеть, надо быть или в очень преклонном возрасте, или иметь какие-то проблемы со здоровьем. Я заскочила в ванну, пригладила сырые волосы, как смогла. Мне нужно добраться до своего номера. И желательно, чтобы служба охраны поменьше веселилась, когда увидит меня на мониторах. Я вытащила из шкафа новый пиджак, юбку, натянула все это добро на голое тело, закрутила волосы гулькой, покрутила головой перед зеркалом. Вроде держится. Отлично. Почти прилично выгляжу. Я выскользнула в коридор. Хорошо, что на этом этаже всегда мало кто живет. И лифт приехал быстро. Но потом моя радость испарилась. Навстречу мне вышли двое мужчин из тех, что были с нами у бассейна. Я вздрогнула от неожиданности. Но они на меня даже не взглянули. Что-то оживленно обсуждая, направились к одному из номеров. Тоже живут здесь. Надо узнать их имена. Мало ли. «Катерина? Что же вы? Заходите!» В углу лифта стояла моя собеседница с завтрака. Марианна. «Ой!» Я опять вздрогнула. Я ее вообще не заметила. «Извините!» Я зашла в кабину. Совсем задумалась. «Вы решили позагорать?» Марианна была одета в пляжный халат. В руке у нее была соломенная сумка. «Да, мне сказали, здесь чудесный бассейн. До ужина есть время. Полежу часок. Совмещу полезное с приятным». Я ей учтиво улыбнулась, благо улыбка отработана месяцами обслуживания гостей. И вдруг решилась. Спрошу. Вдруг мне повезет. «Скажите, Марианна, а вы не знаете вот этих господ, что вышли сейчас?» «Эти двое? Это братья Духовы? Тоже из Москвы. Им стройкомфорт принадлежит. Я думала, вы с ними знакомы». «Если честно, на завтраке было так много людей, что я не всех запомнила». Я смущенно улыбнулась. «Ах, знакома». Она тихонько рассмеялась. «Ну уж, Максим Александрович-то точно знает, кто они». «Почему?» «Да вы что? Это же прямые его конкуренты. Самый большой контракт получат либо они, либо ваш муж. Он вам не говорил об этом?» Я остолбенела. «Конечно, не говорил. Мы вообще о его работе не разговаривали. Но никто об этом не знает. И не должен знать. Для всех я его жена. Потому что такое условие для заключения этого дурацкого контракта. Вот только Олег может все испортить. Вернее, не он. Я могу испортить Максиму работу. Я!»